мягче и теплее. Мой друг, мой брат, дитя мое, ты помнишь, когда несчастный, грубый и угрюмый, меня ты тупо спрашивал, зачем, и повторял, зачем тебе я сдался? Чего, прошу я, ты узнать пытался за этот непонятный дружбы дар? Зачем, мой друг, за тем, что светит солнце, за тем, что нам придется умереть, за тем, что быть глупцами не смешно? Увы, мой друг, печально и преступно, за тем, что боль страшна и неотступна, но вместе легче пить ее вино. Тео Ливингстон. Иногда в порядке обмена рабочим опытом я сижу, вернее, лежу у ДС на индивидуальном приеме. Да, именно лежу на этой самой кушетке под видом загипнотизированного пациента. К такому здесь привык. Входящие не обращают на меня особого внимания. Слушаю, потихоньку подсматриваю, мотаю на ус. Естественно, игра из загипнотизированного, да еще в такой обстановке, нетрудно и впрямь впасть в гипноз. Вероятно, этим можно объяснить некоторые иллюзии, возникавшие у меня по ходу дела. Человек и его музыка. Здесь вы решаете себя из другого. Вы из него, вы для него. Поэтому прежде всего расслабьтесь, пояснял он. Расслабьтесь мощно, концертно, откиньте себя и включитесь. Прием. Зацепкой может быть что угодно. И завитушка волос у виска, и моргание, оно ведь может жить от человека отдельно, как улыбка чеширского кота. И однако человек именно в нем, и какое-то особое колыхание платья. Погружаетесь, начинаете слышать, начинаете жить. Главное, чтобы вас в себе было как можно меньше, только резонанс, только прием. Прием сейчас начнется, я уже здесь. А вот и он входит. Румяный, невзрачный мальчик. Виновато улыбается медсестре Нине, садится, откидывается. Очередь двинулась. Первым записан пациент С. Алкоголик, запои на почве тяжких депрессий. Едва он приоткрывает дверь, ДС становится отменно сухощавым. Щеки втягиваются, обрисовывается хищный профиль аскета. Опять с похмелья, состояние простоквашное. Бормочет оправдательную невнятицу. ДС не слушает, ощетинивается. Все ясно и надо действовать. Сейчас приходится быть дикобразом. Бледен, стальные глаза, резкий ломаный голос. Пациент спит прямо в кресле. Императивный гипноз. Поспешно поднимаюсь, неуклюже помогаю переместить С на кушетку, сам притуливаюсь как-то сбоку. Тебя нет. Есть только входящий. Его походка, осанка, лицо, голос, мимика, поток сознания, эскиз ситуации, рисунок судьбы. Все это становится тобой. С каждым новая жизнь. И в этой жизни ты все, что знал, делал, чувствовал, думал раньше. Все прежде входившие сгусток знания о том, как бывает. Но все сначала, но все иначе. Появляется М. Нескладная личность неопределенного возраста, вернее, старик с детства, а сейчас ему вроде бы 33, вроде бы работает в какой-то организации, вроде бы женат, вроде бы разводится. Все вроде бы, потому что нереально все это. Потому что он не верит в собственное существование, не участвует в спектакле, а так, механический статист. Выглядит М так, как будто уже пьяный портной, торопясь под праздник закончить и загулять окончательно, на удачу скроил его из несгодившихся обрезков других людей, забыв к тому же снабдить бровями. И оттого все в нем напряжено, стиснуто, местами перекошено, местами висит. Неудобно жить. Неудобно. По клинической терминологии тяжелый шизоид, Но болезненного процесса нет.